кто же это? Господи, кто? Женщина спросила в испуге, цепляя за скобу двери. «Одна я, ей-богу, ребенок больной. Идите себе на станцию, идите!» «Пусти меня. Пусти. Я ранен», — настойчиво повторил Абрам, но голос его был сух, тонок и певуч. Руками он хватался за дверь, но рука не слушалась и соскакивала, и Абрам больше всего боялся, что женщина закроет дверь. «Ранен я. Слышите?» — повторил он. «Ой, Лишечка!» — ответила женщина и приоткрыла дверь. Абрам на коленях вполз в черные сенцы. У женщины провалились в кругах глаза, и она смотрела на ползущего, а Абрам смотрел вперед, на желтый огонь, и видел его совсем близко. Он шипел в трехлинейной лампочке. Вполне ночь расцвела уже под самое утро. Студеная и вся усеянная звездами. Крестами, кустами, квадратами звезды сидели над погребенной землей и в самой высшей точке, и далеко, за молчащими лесами, на горизонте. Холод, мороз и радужный венец на склоне неба луны. В сторожке у полотна был душный жар, и огонек по-прежнему неутомимый и желтый горел скупо с шипением. Сторожиха бессонно сидела на лавке у стола, глядела мимо огня на печь, где под грудой тряпья и бараньим тулупом с сипением жило тело Абрама. Жар ходил волнами от мозга к ногам, потом возвращался в грудь и стремился задуть ледяную свечку, сидящую в сердце. Она ритмически сжималась и расширялась, отсчитывая секунды, и выбивала их ровно и тихо. Абрам свечки не слыхал. Он слышал ровное шипение огня в трехлинейном стекле, причем ему казалось, что огонь живет в его голове. И этому огню Абрам рассказывал про винт метели, про дробящую боль в скулах и мозгу, про Стрельцова, занесенного снегом. Абрам хотел Стрельцова вынуть из сугроба и вытащить на печь, но тот был тяжелый и трудный, как вбитый в землю кол. Абрам хотел мучительный желтый огонь в мозгу вынуть и выбросить, но огонь упорно сидел и выжигал все, что было внутри оглохшей головы. Ледяная стрелка в сердце делала перебой, и часы жизни начинали идти странным образом наоборот. Холод вместо жара шел от головы к ногам, свечка перемещалась в голову, а желтый огонь в сердце, и сломанное тело Абрама колотило мелкой дрожью в терции, в перебой и не лад со стуком жизни, и уже мало было бараньего меха. И хотелось доверху заложить мехами всю сторожку, съежиться и лечь. Раскаленные кирпичи. Прошли годы, и случилось столь же радостное, сколь и неестественное событие. В клуб привезли дрова. Конечно, они были сырые, но и сырые дрова загораются. Загорелись и эти. Устье печки изрыгало уродливых огненных чертей. Жар выплывал и танцевал на засохшей елочной гирлянде, на лентах портрета, выхватывая край бороды на полу и на лице Брони. Броня сидела на корточках у самого устья, глядела в пламя, охватив колени руками, и бурочные мохнатые сапоги торчали носами и нагревались от огненного черта. Голова Брони была маково-красной от неизменной повязки, стянутой в лихой узел. Остальные сидели на дырявых стульях полукругом и слушали, как повествовал Грузный. Як басом рассказывал про атаки, про студенные ночи, про жгучую войну. Получилось так, что Як был храбрый и неунывающий человек. И действительно, он был храбрый. Когда он кончил, плюнул в серое перетянутое в талии ведро и выпустил клуб паршивого дыма от гнилого дешевого табаку. «Теперь Абрам, — сказала Броня, — сущий профессор. Он тоже может рассказать что-нибудь интересненькое. «А ваша очередь, Абрам», — она говорила с запинкой, потому что Абрам, единственный недавний приезжий человек, получал от нее в разговоре «вы». Маленький, взъерошенный, как воробей, вылез из заднего ряда и попал в пламя во всей своей красоте. На нем была куртка на вате, как некогда носили лобазники, и замечательный, на всем рабфаке и вряд ли в целом мире не единственные штаны, коричневые, со странным зеленоватым отливом, широкие вверху и узкие внизу. Правое ухо башмака они почему-то никогда не закрывали и покоились сверху, позволяя каждому видеть полосу серого абрамового чулка. Обладатель брюк был глух и поэтому на лице всегда сохранял вежливую, конфузливую улыбку. В нужных случаях руку щитком прикладывал к левому уху. — Ваша очередь, Абрам! — распорядилась Броня громко, как все говорили с ним. — Вы, вероятно, не воевали. Так вы расскажите что-нибудь вообще. Взъерошенный воробей поглядел в печь и, сдерживая голос, чтобы не говорить громче, чем надо, стал рассказывать. В конце концов он увлекся и, обращаясь к пламени и к маковой броненой повязке, рассказывал страстно. Он хотел вложить в рассказ все — и винт метели, и внезапные лошадиные морды, и какой бывает бесформенный страшный страх, когда умираешь и надежды нет. Говорил в третьем лице про двух часовых караульного полка, говорил, жалостливо поднимая брови, как не дострелили одного из них, и он пополз прямо все время на желтый огонь, про бабу-сторожиху, про госпиталь, в котором врач ручался, что часовой ни за что не выживет, и как этот часовой выжил. Абрам левую руку держал в кармане куртки, а правый указывал в печь на огонь, как будто бы там огонь нарисовал ему эту картину. Когда кончил, то посмотрел в печку с ужасом и сказал: «Вот так». Все помолчали. Як снисходительно посмотрел на коричневые штаны и сказал: «Бывало. Отчего ж, это бывало на Украине». «А это с кем произошло?» Воробей помолчал и ответил серьезно: «Это со мной произошло». Потом помолчал и добавил: «Ну, я пойду в библиотеку». И ушел по своему обыкновению, прихрамывая. Все головы повернулись ему вслед и все долго смотрели, не отрываясь, на коричневые штаны, пока ноги Абрама не пересекли весь большой зал и не скрылись в дверях.